и вдруг перед путниками открылась целая плеса воды, усланная вплотную широкими зелеными листами с крупными белыми цветами, казавшимися под блеском солнечных лучей прелестными серебряными чашечками. «Стой, стой!» — вскрикнула Галина. «Я сделаю себе такой венок, какой надевают русалки». Лодка, впрочем, сама остановилась, и Галина, перегнувшись через борт, начала срывать белые водяные лилии. Затем она сплела из них прелестный венок и, надевши его на голову, повернулась к Мазепе. Ее прелестное личико в этом белом венке казалось еще изящнее, еще нежнее. «Ах, какая ты гарная, Галина!» — произнес невольно Мазепа, не отрывая от нее восхищенных глаз. Все лицо Галины покрылось нежным румянцем. «Правда?» — произнесла она живо и, перегнувшись через борт лодки, взглянула в воду. «О, страшно!» — вскрикнула она, отбрасываясь назад. «Может, это не я? А может, это смотрит на меня русалка из воды? Нет, я лучше брошу венок. А то еще, пожалуй, они рассердятся на меня за то, что я сорвала их цветы, и ночью подстерегут, утащут на дно и залоскочут». «Нет-нет, оставь венок. Тебе так хорошо в нем», — остановил ее Мазепа. «Смотри, для твоих русалок осталось здесь еще много цветов». А затем он ударил веслом, и лодка с трудом, путаясь в зелени, поплыла вновь. Вскоре затон белых лилий остался за ними. Обернувшись спиной к Мазепе, Галина следила за убегающими берегами реки. Вдруг взгляд ее упал на какой-то ослепительно блестящий на солнце предмет, лежавший неподалеку от берега речки. «А что это такое блестит там, на солнце?» — произнесла она с удивлением, прикрывая от солнца глаза рукой, и через секунду вскрикнула оживленно. «А знаешь, что это такое? Это кости того коня, который принес тебя. Немота и Безух оттянули его аж вон куда, а он тогда сразу же и сдох». Мазепа вздрогнул, пристально взглянул на сверкающий на солнце скелет, и лицо его, тихое и спокойное за минуту, вдруг потемнело. В тесно стиснутых губах отразилась затаенная злоба. Галина заметила эту перемену. Одним движением вскочила она с кормы и пересела на лавочку против Мазепы. «Милый мой, любый, хороший!» — заговорила она, нежно беря его за руку. «Тебе больно стало? Ты вспомнил про тех хижаков, что хотели тебя замучить? Расскажи мне, за что они привязали тебя? Я давно хотела тебя спросить, да боялась, что рассердишься». «Дорогая моя, я никогда не сержусь на тебя. Незачем тревожить твое сердце этим рассказом». Он замолчал. Затем провел рукой по лбу, как бы желая согнать пригнетавшее его ум ужасное воспоминание. И затем продолжал взволнованным, нетвердым голосом. «О, если бы ты знала, это надменное, жестокое и трусливое панство, тогда бы ты не удивилась ничему. А если пан нанесет обиду, и его позовешь зато на рыцарский герц, то он уходит и прячется, как трус. А если он считает, что другой нанес ему кровную обиду, то и не думает расквитаться с ним сам, один на один, ну, как это делается у шляхетных людей, а собирает банду своих хлопов и поздней ночью, притаившись за углом, нападает на безоружного». «Ха-ха!» — рассмеялся Мазепа злобным жестким смехом. «А, у них шляхетные звычаи, шляхетные вчинки». «Так, значит, он тебя за обиду? За зневагу?» Мазепа забросил гордо голову,